Мне же больше всего в Северусе нравилась его уверенность в себе и умение отстаивать свои и мои интересы. Он никогда не давал никому ни единой возможности сесть ему на шею. С Северусом вообще выходило как в той могловской пословице: «На него где сядешь, там и слезешь, а может еще и неприятностей заработаешь». Не знаю, каким бы он вырос, если бы не стал адептом стихии земли, но текущий вариант мне очень нравился. Да что там, он меня просто заводил. И это после стольких лет сожительства. Повезло мне в этой жизни с мужчиной. Часть 41. Уже в августе, почти перед школой, в магической Британии разразился скандал. Сириус Блэк наконец был полностью оправдан и получил опеку над своим крестником Гарри Поттером. В связи с этим ежедневный пророк напечатал фотографии, на которых Поттер выглядел слишком маленьким для своего возраста. Возмущенная журналистка писала что-то об ошибке Дамблдора, как председателя Визингамота, в назначении опекунов герою и о маглах, не оправдавших доверия. Мда, Поттера-то спрятали у маглов. Развиваться маленькому магу, живя за завесой, было гораздо труднее, чем в магическом мире. Все мажата, приезжающие в Хогвартс с магловской стороны, всегда были более мелкими и болезненными, чем сверстники из магического мира, вспомнить хотя бы с ней по на первых курсах. Посовещавшись с Северусом, собрали небольшую аптечку с набором зелий в правильной для десятилетнего мальчика дозировке и отправили на имя Сириуса Блэка. Ответа не последовало. Ну, Блэк уже наверняка подрядил госпиталь Святого Мунга обследовать доставшегося ему ребенка, а у целителей все необходимые зелья точно были. В преддверии начала учебного года сходила на педсовет, получила новое расписание, ни капли не отличающееся от прошлогоднего. Узнала, что новым преподавателем магловедения стал Ариф Сикандер, а Кверинус Кверрелл отправился в международное турне. Директор Дамблдор также заявил, что в этом году в Хогвартсе будет проходить экспериментальная министерская программа стажировки для семикурсников и что, возможно, они будут изредка пропускать кое-какие уроки. В понедельник 2 сентября я отправилась на работу. В этом году я надеялась наконец присмотреть себе ученика или ученицу. Еще в конце прошлого года, когда я узнала, что второкурсница Беатриса Хейвуд смогла с помощью Мерлы Снайт сварить слабенькую версию зелья удачи, я решила получше присмотреться к девочке. К сожалению, моих надежд Беатриса не оправдала. Да, она была хороша в зельях, но мне не нравилась ее ветренность и зацикленность на самой себе, не слишком хорошие качества для зельевара. Трумен тоже пропал с моего листа возможных кандидатов. Я узнала, что парень собирался идти по стопам отца в министерстве. Исчезла из списка и показавшаяся перспективной Пенелопа Кристалл. Девушка была старательной, но возиться с ингредиентами не любила. Была в ней некая брезгливость, которую девушка каждый раз активно перебарывала. Это поведение в будущем могло как бесследно сойти на нет, так и развиться в настоящую фобию. Мне не хотелось стать тем самым человеком, который толкнул бы Кристалл в неправильную сторону развития этого чувства. Ровенкловец Роберт Хиллиард, наоборот, продолжал радовать меня. Зельеварение стало его любимым предметом, и в этом году он меня заранее предупредил, что обязательно получит превосходно по моему предмету, чтобы на шестом курсе попасть в продвинутый класс. Это давало мне надежду. В следующем году, если все пойдет так, как и надеялись Роберт и я, можно будет обсудить идею личного ученичества. В середине октября в школе неожиданно случилось нашествие Дакси. Не знаю, откуда они появились в Хогвартсе и почему домовики не смогли сходу справиться с проблемой, но Дакси мигом расплодились. Многие ученики попали в больничное крыло. Зубы Дакси были ядовиты, и для лечения от укусов необходимо было применять противоядие. Нужного эликсира в больничном крыле не оказалось, никто не ожидал подобной проблемы. Дамблдор даже не поленился оплатить мне полноценный заказ на варку этого зелья и доксицида, хотя при этом смотрел очень укоризненно. Неужели такой подход с кем-то срабатывал? Зелье я, конечно, сварила, хотя могла легко вывести яд из организма студентов с помощью стихии воды. Больничное крыло опустело на время. В ноябре случилось следующее происшествие. Некоторые студенты оказались подвержены проклятию смеха. С этим я уже помочь не могла. Яды, пожалуйста. Проклятие, увольте. В какой-то момент даже гоблин Флитвик попал под это проклятие. Для меня это было странно, ведь гоблины физиологически не способны были смеяться. Это, конечно, могла быть какая-то попытка Флитвика казаться более человечным. Не знаю. С этой смехотворной проблемой администрации удалось разобраться только к середине декабря. Ходили слухи, что источником проклятия оказался какой-то магловский предмет. Возвращаться после зимних каникул в Хогвартс не хотелось абсолютно, особенно после нескольких недель ничего не делания и беззаботных постельных игр с Северусом. У нас намечалось очередное обострение. Еще когда Северус учился в Италии, я заметила, что, проводя какую-то часть жизни в разлуке, мы становились только ближе, а страсть разгоралась еще ярче. Именно это и происходило с нами сейчас, когда я постоянно пропадала на работе в Хогвартсе. Вторая половина года была в основном рутинна. К концу года я даже почувствовала себя неким големом, выполняющим одну и ту же еженедельную программу, шли одни и те же уроки, одни и те же ученики здоровались и задавали вопросы, одни и те же эссе писались и проверялись, одни и те же котлы взрывались. Даже захотелось вернуться ко всем тем происшествиям, что обычно были частью жизни в замке. Они хоть как-то разбавляли скуку. Рано я горевала, или радовалась. 22 июня, когда я как раз уходила из Хогвартса, напоследок законсервировав до следующего года лабораторию и уже почти вышла за барьер, не позволяющий трансгрессию, прямо перед моими глазами неожиданно предстала полноценная магическая битва между бандой Сирены Стайлс и группой взрослых магов. Взрослые незнакомые маги били площадными заклинаниями. И все бы ничего, совершеннолетние Стайлс и компания выглядели хорошо слаженной боевой группой, и дело явно уже приближалось к развязке, но помимо них, на Хогвартском мосту была и третьекурсница Беатриса Хейвуд. Ребенок, надо было срочно что-то делать. Убить всех незнакомых магов я, конечно, могла, и довольно быстро, но здесь были свидетели и дети. Правда, дети стояли ко мне спиной и еще не успели меня заметить. Прикрывшись невидимостью, стала импровизировать, быстро накрыла Беатрису водным щитом и, одновременно усыпив, дернула тело девочки на себя. Ничего страшного, отдохнет немножко чуть подальше от опасного места. Отлевитировав спящую девочку поближе к дверям Хогвартса, вызвала домового эльфа и приказала охранять ребенка, а сама поспешила вернуться обратно. Битва на мосту уже успела закончиться, по крайней мере та ее часть, где студенты и взрослые маги бились стенка на стенку. Но появились новые действующие лица. Предводитель взрослых магов выяснял отношения с какой-то статной седой волшебницей. Рядом с дамой стояла Мерула Снайт, а напротив них, бок о бок с неизвестным магом, находилась Сирена Стайлс. Обе пары направляли друг на друга волшебные палочки. Мне явственно стала видна фамильная схожесть между разновозрастными парами волшебников. Намечалось что-то очень нехорошее. Я не ошиблась, ничем иным, кроме как призванным адским пламенем, внезапно появившийся огонь, что охватил незнакомого мага, быть не мог. Мужчина, явно не ожидавший такого способа нападения, не успел среагировать. Да и как он мог среагировать на адское пламя, буквально пожирающее его? От отчаяния маг с головой бросился с моста в воду. Падать было очень далеко, сам по себе он бы не выжил. На всякий случай, быстро усыпив незнакомую мне седую волшебницу, кинулась вниз к реке. У меня была надежда помочь горящему магу. Надежда, естественно, не оправдалась. Да и я, скорее всего, обманывала себя. Скорость падения мага, бесконтрольное адское пламя, дополнительные доли секунды на усыпление волшебницы и необходимость добраться до места, с которого можно было что-то разглядеть внизу у реки, изначально не оставили надежды на спасение. Группа быстрого реагирования Аврората во главе с Грюмом уже пеленала старшую волшебницу и опрашивала Сирену и компанию, когда я незаметно вернулась и затесалась в толпу наблюдающих издалека за происходящим учеников. Меня, конечно, смогли бы опознать как участницу по показаниям домового эльфа, но, заметив в группе авроров моего мистера Макланистера, успокоилась и поняла, что до этого не дойдет. Надо будет только быстро отправить записку, как доберусь до дома. Так и сделала. За ужином рассказала Северусу о происшествии. Честно, не ожидала такой реакции. Северус был явно зол моим вмешательством в эти разборки. Мы поругались. Любимый яростно ходил по столовой, пока я пыталась объяснить, что действовало на эмоциях и что мне ничего не грозило, и что я почти все время была далеко, и что меня, наверное, даже никто и не заметил. И да, я была прикрыта щитом. Из рубленных ответов Северуса на мою попытку оправдаться, удалось выцепить главное: моему мужчине было откровенно наплевать, что я действовала грамотно. Северус считал, что все равно что-то да могло пойти не так. Шальное заклинание никто не отменял. Да и адское пламя могло внезапно перекинуться. С этим заклинанием никогда не знаешь, как оно себя поведет. Я попыталась успокоить любимого в один момент, подкравшись, обняв его за талию и прижавшись со спины, на что он судорожно вздохнул, а потом вдруг резко развернулся в моих объятиях и впился мне в губы яростным поцелуем. А потом мы помирились прямо там на обеденном столе, и еще несколько раз в спальне. Урок я усвоила, и да, немного подумав и проанализировав свое поведение, поняла, что со мной творилось что-то странное. Я никогда раньше не бросалась так открыто на защиту детей. Гормоны, возможно, влияние Хогвартса, более вероятно. Следовало летом хорошо проветрить свою голову и, может, даже наведаться к единорогам. Летящий по ветру всегда был готов покопаться в моих мозгах. Лето выдалось томным, тягучим и бесконечным. В этом году мы никуда не поехали. Вместо этого мы с Северусом много гуляли по запретному лесу, варили зелья, отдыхали душой, восстанавливали давший трещину душевный баланс и занимались любовью. Любви было так много, что в один момент я даже подумала, что хотела бы, наверное, забеременеть. Ребенок от любимого мужчины, что могло быть лучше? Но, скорее всего, магия еще не готова была дать нашей паре продолжение в виде сына или дочери. После прекрасно проведенного лета, вновь ежедневно ходить на работу не хотелось. Да и если честно, то меня начинала тяготить однообразность преподавания. Да и людей я не сильно любила, я не зря жила в лесу, далеко ото всех. Как ко мне вообще смог прибиться тот же Северус? Загадка. Единственное, что нравилось мне в школе, так это видеть зарождающийся у студентов энтузиазм к науке зельеварения и знать, что это именно я поспособствовала этому. Правда, таких моментов было очень и очень мало. Решила для себя, что брошу работу в Хогвартсе в тот же момент, когда подпишу второй контракт на личное ученичество. Часть 42. Августовский педсовет не удивил. Все то же расписание, все те же проблемы с преподавателем ЗАТИ. В этом году эту должность должен был занять вернувшийся из турне Кверрелл, отсутствующий на данный момент на педсовете. Все там же, все то же. А нет, в этом году, оказывается, в Хогвартс на первый курс поступал Гарри Поттер. Что ж, посмотрим на мальчика. Вдруг у него окажутся незаурядные способности к зельеварению. Помнится, Лили была неплоха, как для маглорожденной, а Джеймс, хоть и был балбесом, но был очень умным балбесом. Стать анимагом на пятом курсе – это не хухры-мухры. Оказалось, что нет, мальчик не блистал на зельеварении. Ему вообще мой предмет не сильно нравился. Учебники он явно заранее не открывал и подготовительных курсов не проходил. Что ж, не думала, что все будет так плохо, надеялась, что Сириус озаботится подготовкой крестника к школе. Вот Невилл Лонгботтом явно был готов, и даже ведьма из-за завесы Гермиона Грейнджер была готова. Что уж говорить о слизеринцах-первачах, таких как Драко Малфой, Блейз Забини, Теодор Нотт и Дафна Гринграсс. Мда ладно, попробую заинтересовать по-другому, не могу смотреть, как пропадает такой потенциал. Кстати, насчет потенциала, может, стоило прикормить Грейнджер? Фамилия-то неоднозначная. Дагворт Грейнджеры, потомственные зельевары, даже если девочка не являлась их потомком, то такая фамилия могла помочь ей на ниве зельеварения сама по себе. А о том, что Дагворт Грейнджеры никакие ей не родственники, можно было скромно умолчать. Гермиона была любознательной, дотошной и умела обращать внимание на детали, вполне хорошие характеристики для зельевара. Надо будет подумать. И таки да, Роберт Хиллиард попал в этом году на мой курс продвинутого зельеварения. Слава Мерлину. Парень явно уже осознал причину моей заинтересованности в нем, равенкловец, как-никак, и, судя по довольному выражению лица и преданным взглядам на уроках зельеварения, будет рад получить предложение ученичества от меня. Вот и хорошо. Обязательно официально оформим это к концу года. Надо только из-за суеты с Гарри Поттером об этом не забыть. Да в этом году в Хогвартсе творилась какая-то абсолютно запредельная чушь, и вся она явно была завязана на Гарри Поттере. Еще в начале года я узнала, что Дамблдор выпросил у Николаса Фламеля небольшой осколок философского камня для каких-то своих нужд, и теперь этот осколок пылился где-то в подземельях под замком. Охранял вход в эти самые таинственные подземелья трехголовый щенок Цербера, которого регулярно кормил Хагрид. Моя черная зельеварческая душонка буквально пела, составляя в уме список зелий, которые я могла бы сварить из всех этих ингредиентов. В конце октября к этому списку добавился тролль. Нет, меня не было в замке, Когда этот самый тролль за какой-то надобностью выбрался на свободу и прогулялся чуть ли не до большого зала и пирующих там студентов. Но узнал я об этом буквально на следующий день. Так-то тролль мне был и не особо нужен. Этих зверюк было полно в запретном лесу, но было интересно, что же там такое намечалось в подземельях. И нет, я не собиралась лезть на рожон. Хотя еще один такой же выговор от Северуса, как и в конце прошлого года, с удовольствием бы получила. Мур. В ноябре начался квиддич. Так-то на матчи я не ходила, их обычно проводили на выходных, да и не любила я эту игру так уж сильно. Но пропустить факт того, что первачок Поттер стал ловцом Гриффиндора, не могла. Весь в отца. Джеймс летал на метле как сам ветер. О, у Гарри произвольно начинала пробуждаться стихия, так-то посвятить его было некому, отец слишком рано погиб. Сириус не был адептом воздуха. Нет, я лезть не в свое дело не собиралась. Просто сделала зарубку на памяти про сам факт, да и отложила его до времени. Зимние каникулы пролетели очень быстро, даже стремительно. Мы опять не вылезали из спальни. Хм, кажется, ни одной мне срочно захотелось завести ребенка. Или я что-то выдумываю, надо будет просто открыто обсудить этот вопрос летом. Так-то я была не против, а очень даже за. Моложе-то я не становилась. Правда, мое зелье регенерации, принимаемое в правильных дозах по специальному графику, делало меня и Северуса долгожителями, даже для магов. Только ша-ша-ша, никому ни слова. Вернувшись в замок, вспомнила о своей идее по взращиванию интереса к зельеварению у Гарри Поттера. Покопалась вечером того же дня у себя в закромах. Нашла и отправила парню пару лучших колдографий из моей коллекции компромата. Были там снимки и розового Джеймса на метле, и Сириуса с кучей девчонок, и Лили в клубе слизней со скромной грамотой в руках с надписью «За лучшие уменьшающие зелья третьего курса». Да, была в моей коллекции такая колдография, выкупила у Адриана в свое время. В небольшой сопровождающей записке написала, что училась с родителями Гарри на одном курсе, правда была на Слизерине и что сидела рядом с Лили Эванс на уроках зельеварения. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Если и прямое указание на успехи матери на ниве зельеварения не всколыхнут интерес, то дальше и не буду пытаться. Сдался мне этот Гарри Поттер, особенно, если в нем просыпалась стихия воздуха. А прямо после весенних каникул узнала, что у Хагрида в деревянной избушке вот-вот должно было созреть настоящее яйцо дракона. Поведал мне об этом сам Хагрид. Ну, как поведал, лесник просто пришел просить у меня огнеупорное зелье, такое, чтоб это ну могло и против живого дракона того этого. Мда, конспиратор уровня бог. В обмен на зелье, попросила немного скорлупы от яйца дракона и слюни Цербера. Хагрид, не моргнув, согласился. Эх, если бы так же легко можно было добыть хотя бы малюсенький осколочек философского камня. Мечты, мечты. Надо сказать, что обещанные Хагридом ингредиенты я получила в конце апреля. А потом, по слухам, была эпопея по спасению новорожденного дракона от разборки на ингредиенты и Хагрида от Азкабана. Своим спасением оба были должны герою магической Британии и просто хорошему парню, Гарри Поттеру. Правда, говорят, в этот раз мальчишку за геройство наказали. Впервые. А через несколько недель у меня с Гарри Поттером состоялся неожиданный разговор. Мальчик рано утром, еще до уроков, наведался ко мне в кабинет, чтобы поблагодарить за подаренные ему колдографии его родителей. Пацан явно был чем-то удручен и искал лишь повод, дабы излить наболевшие. Решила предоставить ему эту возможность. Оказалось, что, проведя год в волшебной школе и наконец познакомившись со многими своими сверстниками, которые, вот чудо, оказались ему довольно близкими родственниками, в мозгах у избранного созрел закономерный в его понимании вопрос. Но если они все были моими родственниками, то почему позволили отправить меня жить к маглам? Голос мальчика буквально звенел негодованием. Я поспешила разрядить внезапно обострившуюся ситуацию. Гарри, ты, наверное, много раз слышал, что ты знаменит и что ты заслужил благодарность всех волшебников, когда спас весь магический мир от темного лорда. Но вот ответь мне честно на вопрос, сам-то ты как думаешь, заслужил ли ты вечную благодарность магов? Пацан смутился, понурил голову и еле слышно прошептал: «Не заслужил», и уже более уверенно добавил: «Я ведь осознанно ничего не сделал». Зеленые глаза цвета пресловутой Авады уставились на меня, точно такого же цвета, как и мои. В них постепенно появлялось понимание. Я решила закрепить момент. Вот, ты и сам считаешь, что не заслужил. А раз не заслужил, то нужна ли тебе такая слава? Нет, не нужна, Пацан отрицательно качнул головой, все так же, не моргая, смотря мне в глаза. Я продолжила, пытаясь четко донести до героя свою мысль. «Тогда почему ты так злишься на бросивших тебя у маглов-волшебников? Ты ведь не считаешь, что заслуживаешь специального отношения? Нет, ты просто мальчик, которого отправили под опеку ближайших родственников. Да, они оказались маглами, но именно у них тебе не грозила смерть от из-под тишка наложенного проклятия от затаившегося сторонника темного лорда». Поттер нахмурился, явно обдумывая услышанное, и тут же вскинулся. «Но я рос, даже не догадываясь о том, что я волшебник, пока все остальные учились быть магами с детства. Да, ты вырос, ничего не зная о мире магии», — поспешила согласиться я, — «но что тебе мешает узнать о нем как можно больше теперь? Посмотри, что делает твоя подруга мисс Гринджер, она без устали познает новый для себя мир. А что делаешь ты? Подумай, ведь ты живешь в магическом мире со своим опекуном Сириусом Блэком с 10 лет, на 1 год дольше, чем Гермиона. Еще раз говорю, подумай, но решать тебе. Я ни на чем не настаиваю, в конце концов, это только твоя жизнь. А теперь иди, а то опоздаешь на урок». Поттер моментально встрепенулся, ойкнул и поспешил к двери. Вздохнув, решила поступить не по-слизерински, уж больно жалко мне стало этого воробушка. Окликнула убегающего пацана. «Гарри», — мальчишка затормозил у двери и повернулся обратно ко мне, — «запомни, если тебе в чем-то понадобится мой совет, ты всегда можешь написать мне письмо». Пацан кивнул и побежал дальше. Я же поспешила на свой собственный урок. Кажется, у меня сейчас стояла пара слизерин Гриффиндор 3-го курса, а у близнецы Уизли. Ладно, прорвемся. Надо только не забывать и получше следить за их столом и за ингредиентами, а то повадились экспроприировать все, что плохо лежит. Руки бы оторвало ворюгам. Ладно, спокойствие дано, только спокойствие. Хм, что-то мои эмоции последнее время начали шалить. Вот неспроста мне стало жалко Поттера. Это надо было срочно проверить. Прислушавшись к себе, поняла, что да, постоянные кувыркания в постели не прошли таки даром. Мы с Северусом в скором времени станем родителями. Скорее всего, забеременела я на весенних каникулах, в последних числах марта или начале апреля. Интересно, обрадуется ли Сев? Если сказать, что Северус обрадовался, то это не сказать ничего. Кажется, фраза прозвучала как-то так: «Наконец, теперь ты никуда не денешься. ПФФ шутник и собственник». Северус тут же развил бурную деятельность, я даже немного ошалела. С этого дня у меня был новый рацион питания, побольше овощей и фруктов. Также, мне было запрещено поднимать любые тяжести, даже магией. И да, я обязательно должна была выйти замуж за Северуса немедленно. Это не обсуждалось. Ребенку требовалась полноценная семья. Ау. Тему замужества мы обсуждали недолго. Северус намеревался взять мою фамилию и стать Северусом Риверс. На мой взгляд, получалось не так благозвучно, как Северус Снейп. На вопрос об узнаваемости его фамилии в среде зельеваров, будущий муж лишь махнул рукой и сказал, как отрезал: «Привыкнут». Мда, не думала, что он так ненавидел фамилию отца. А Северус-то, оказывается, уже давно для себя решил этот вопрос. Как продумал он и вопрос о необходимости церемонии. В глазах Сева церемония была не обязательна, да и поздно уже было, выставлять беременную меня на всеобщее обозрение любимый не собирался. «Значит, будет у нас не церемония, а небольшой магический обряд и ужин с семьей, моей названной сестрой Калиссой. У Северуса-то никого из родственников, которых он хотел бы пригласить, и не осталось. Ну и надо будет дать соответствующее объявление в ежедневный пророк и в вестник зельеварения». Так и сделали, известили сестру, закатили отменный пир со всякими вкусняшками, провели магическую церемонию в сердце дома у источника, отправили объявление в газеты. Северус наведался в министерство и сменил фамилию, а потом к нам зачастили совы с поздравлениями и подарками. Это было неожиданно. Мне же срочно надлежало подать заявку на расторжение контракта с Хогвартсом. Но Северус попросил не торопиться. Он предложил обсудить возможную замену в школе меня на него. На вопрос «зачем?» будущий муж ответил довольно просто: «Потому что захотелось». Последние 3 года Сева наслушался моих рассказов о поисках учеников и понял, что это неимоверно сложный процесс и что начинать надо сейчас, а то потом поздно будет. Да и за моими потенциальными учениками пригляд будет нужен, я же не смогу сама этого делать. Ау, ну да. Ладно, уверена, что Дамблдор ухватится за возможность припахать Северуса. Учебный год, как и всегда для меня, закончился в конце мая. Тогда же я и предупредила, что преподавать в следующем году не вернусь, но что, возможно, школе удастся чем-нибудь заинтересовать моего мужа. Поговорила я и с Робертом Хиллиардом, пояснив, что в следующем году преподавать не буду, но что скорее всего мое место займет мой муж и что если Роберт хочет, то контракт на ученичество мы можем подписать уже сейчас, или же подождать его выпуска из Хогвартса, на его усмотрение. Роберт обещал обсудить ситуацию с родителями и прислать свой ответ с собой. Не знаю, что еще происходило в Хогвартсе в июне. Мне это было неинтересно. Я закончила этот этап своей жизни. Часть 43. Роберт Хиллиард принял мое предложение ученичества. Мы списались с ним в июле и тогда же подписали контракт. Договор был довольно простым. Я безвозмездно обучала Роберта до звания подмастерья. Также, я обязалась курировать его до тех пор, пока он не получал звание мастера или дополнительные 10 лет, в зависимости от того, какое из условий выполнялось раньше. В обмен я получала отчисления, равные 50% прибыли с любого зелья, сваренного Хиллиардом вплоть до истечения контракта. По словам Северуса, это были самые идиотские условия, что он когда-либо слышал или имел честь ознакомиться. Ведь если мой ученик не сварит до истечения контракта ни единого зелья, то и я не получу ни единой монетки и обучение достанется Хиллиарду абсолютно бесплатно. Это, конечно, да. На мой встречный вопрос, смог бы Северус удержаться и не сварить ни единого зелья за 10 лет, муж лишь фыркнул. Вот то-то же. Да и вообще, грабительская пошлина в 50% должна была стимулировать моего ученика побыстрее стать мастером и избавиться от выплат. Сразу загружать парня я не стала, лишь дала ему немного литературы почитать на лето. Роберту предстоял еще 7-й курс в Хогвартсе и начинать обучение раньше времени я не собиралась. Пусть для начала хорошо сдаст жаба. С Хиллиардом мы договорились обсудить логистику обучения уже ближе к концу следующего учебного года. Роберт, правда, заикнулся о возможном мировом турне после выпуска из школы, все, как в лучших традициях Англии. Не стала давить на парня, сказала, что все решаемо, но предупредила, что займусь им плотно сразу как он вернется. А вообще, Хиллиарду несказанно повезло договориться со мной о деталях контракта в начале июля, потому что в августе у меня начало стремительно портиться настроение и фигура. Эх, хорошо, что муж был прекрасным зельеваром и все было легко решаемо. Мне-то уже у котлов стоять было нельзя. Кстати, магия тоже пошла в разнос. С растущим животом у меня стали происходить не иначе, как детские выбросы. Я даже поначалу испугалась, но вызванная Калисса быстро мне все объяснила. Такое бывало у сильных ведьм, ждущих сильное потомство. Новости меня порадовали. Нет, я не сомневалась, что детеныш родится магом, но вот то, что он гарантированно будет с рождения сильным, несказанно радовало. В сентябре на работу по утрам стал уходить Северус. Интересно было испытать подобное с другой стороны. Сначала мне понравилось. Тишина, блаженное одиночество, валяние в кровати до позднего утра, ничего не делание. Но уже через 2 недели мне это все приелось. Я взвыла. Мне срочно требовалось найти себе занятие на оставшиеся 4 месяца беременности. Чем может заниматься беременная женщина, которой было запрещено заниматься любимым делом, сидя одна дома? Так вот, я много читала, включая магическую и магловскую литературу о детях. Я готовила нам с Северусом ужины и завтраки. Я вязала для будущего ребенка одежки. Я вырезала по дереву узоры на новой детской кроватке и обустраивала детскую комнату. Я сходила с ума, заказывая наимилейшие детские игрушки с помощью каталогов. В общем, я была самой обычной будущей мамой. Северус приходил домой из Хогвартса каждый день сразу после последнего урока. Ничего не могло его остановить, ни попытки Дамблдора припахать его, как когда-то меня, к безвозмездной варке зелий для больничного крыла, ни внезапно назначенный на вечер рабочего дня педсовет, ни просьбы Гилдероя Локхарта составить ему компанию при открытии дуэльного клуба, ни внезапно начавшие каменеть студенты. Ничего. Каждый вечер Северус проводил со мной. Нам, наконец, пришлось подключить камин. Это было необходимо как для меня, на время не способную трансгрессировать, так и для будущего ребенка. Адрес нашего камина был прост – дом у реки. Правда, Северус тут же настроил камин на самый строгий режим допуска и дополнительно опутал всеми известными ему защитными заклинаниями и даже попросил меня помочь навесить двойную рунную защиту. В принципе, я была с мужем согласна, Защиты много не бывает. Ее бывает только очень мало, или просто мало, но больше уже не наложить. Когда пришло время рожать, делала я это в госпитале Святого Мунга под присмотром квалифицированного целителя. Роды прошли легко, ведь помогать себе магией никто не запрещал, а я как-никак была водной ведьмой. Себастьян Риверс пришел в этот мир 27 декабря 1992 года. Малыш был черноволосым как отец и зеленоглазым как мать. Убойная комбинация. Наш маленький будущий сердцеед был довольно спокойным ребенком, плакал в меру, спал хорошо, кушал отлично, какал тоже отлично. Не знаю, как справляются с новорожденными немаги, нам было довольно легко, для всего были свои заклинания, да и стихии земли и воды великолепно помогали. Еще до рождения сына мы с Северусом обсуждали приобретение домового эльфа, но так и не решились завести себе эту страшную животинку. Домовые духи меня откровенно напрягали, было в них, на мой взгляд, что-то неправильное. Поэтому с нуждами маленького Себастьяна в основном справлялась я. Хотя и Северус с удовольствием качал сына на руках по вечерам после Хогвартса или гулял вместе с нами по выходным. Странно было понимать, что пока я работала в Хогвартсе, время для меня тянулось густой патокой. Теперь же, когда я большую часть времени проводила дома с Себастьяном, а Северус, наоборот, был в Хогвартсе, все было абсолютно иначе, время буквально летело. Тик и прошел первый год преподавания Северуса в школе. По вечерам муж рассказывал интересные истории из жизни Хогвартса. Были у Северуса какие-то непонятные ему самому терки с Гилдероем Локхартом. Второкурсница Гермиона Грейнджер смогла сварить оборотное зелье в туалете, украв из зельеварческой школьной кладовки недостающие ингредиенты. Был в школе Василиск самого Салазара, а также была героическая попытка Гарри Поттера спасти Джинни Уизли. Ингредиенты из Василиска к истории прилагались, Поттер сам попросил Северуса помочь ему разделать рептилию. Мой будущий ученик Роберт Хиллиард выпустился из Хогвартса и укатил на год в кругосветное турне. Вернуться он должен был лишь в августе следующего года. Сын к лету уже довольно уверенно сидел и начинал делать попытки ползти. Себастьян хорошо ел растертую пищу и понимал некоторые слова. У него начали прорезаться первые зубки. Пришлось учиться варить новое для нас с Северусом зелье, чтобы десны у сына не чесались и не болели. Тик и прошел второй год мужа в школе. В этот раз, по рассказам Северуса, был оборотень Люпин на должности преподавателя ЗАТИ. Была ежемесячная варка антиликантропного зелья за звонкие директорские галлеоны. Были вокруг школы дементоры из-за сбежавшего из Азкабана Питера Петтигрю. Ингредиенты из дементоров для экспериментов прилагались. Хиллиард вернулся в середине августа, и мы установили удобное для обоих нас расписание занятий, нагло скопированное мной со времен моей учебы на подмастерье. Теперь не только Северус учил в Хогвартсе, теперь давала уроки на дому и я. С 9 утра и до 4 вечера я занималась с Робертом. Себастьян же в это время с удовольствием наблюдал за нами, естественно, находясь при этом за дополнительным щитом. Тик и прошел третий год преподавания Северуса в школе, ознаменовавшийся турниром трех волшебников. Было громкое, почти моментальное разоблачение Крауча-младшего в личине Грюма. Не стоило Барти постоянно демонстративно пить из фляги с оборотным в присутствии Северуса. Его нос не проведешь. Была странная, провалившаяся попытка подкинуть имя Гарри Поттера в кубок для вовлечения в турнир. Были неподтвержденные слухи о возвращении того, кого нельзя называть в конце учебного года. Ингредиенты из животных турнира – скорлупа растоптанных яиц дракона, гриндилау, акромантула и соплохвосты – прилагались. На лето мы с Хиллиардом решили взять перерыв. Ему следовало отдохнуть от занятий, да и мне хотелось провести время с мужем и подросшим сыном. Себастьяну было уже 2,5 года, и он уверенно бегал, что-то постоянно лепетал и с удовольствием слушал, как ему читают, особенно если читал Северус. Что сказать, бархатный голос мужа был бесподобен, я сама с удовольствием слушала. Этим летом мы с мужем вновь стали ходить в запретный лес, теперь мы брали с собой Себастьяна. Сын с удовольствием сидел за плечами Северуса и бесстрашно смотрел на мир. Летящий по ветру и Себастьян были в восторге друг от друга. Тик и прошел четвертый год Северуса в Хогвартсе. Была розовая Долорес Амбридж. Была секретно ходящая по рукам колдография розовой жабы из 70-х. Был какой-то подпольный кружок по изучению зати. Был очередной побег из Азкабана. В этот раз сбежали все томившиеся в тюрьме пожиратели смерти. Была битва в министерстве, при которой погиб Сириус Блэк. Было вновь вспыхнувшее обострение между министерством и Дамблдором. была усилившаяся политизация школы. Северус вернулся после своего 4-го года работы в Хогвартсе абсолютно разбитым. Мне было больно на него смотреть, и я четко решила, что больше в школу мой муж не вернется. Куда только делось его слизеринство? Что это за мы должны помочь детям? А как же наш собственный 3-летний сын? Пришел мой черед вправлять мужу мозги. А вообще Хогвартс неуловимо менял людей, и чем дольше они находились в замке, тем больше. Это случилось со мной. Это случилось с Северусом. Правда, муж выдержал на год дольше меня. Стихия земли делала его более устойчивым. Хорошо, что мы были друг у друга и могли помочь сбросить эту странную магию. Северус отправил отказ от контракта буквально на следующий день. Слышала я, что Дамблдору пришлось уговаривать Слизнарта вернуться. А вообще свой план по поиску вероятных учеников Северус выполнил. Никаких контрактов, естественно, муж еще не подписал, но по его словам, достиг понимания с 3 возможными учениками. Гриффиндор и Фрей Данбар, сдавший соф по зельеварению на превосходно. Четверокурсником Равенклавцем Эдгаром Чейзли, великолепно сварившим абсолютно все противоядия в прошлом учебном году, и пуффендуйцем третьекурсником Майклом Кросс, полукровкой с отцом Маглом, действующим профессором химии в Оксфорде. Если согласятся все 3, то одного можно будет передать мне. Подошло к концу и мое каждодневное обучение Хиллиарда, он успешно сдал экзамен на титул подмастерья в гильдии зельеваров. Настало время ему отправляться в свободное плавание с пониманием, что у него было максимум 10 лет на получение титула мастера при моей всевозможной поддержке. В планах у парня было с этим не затягивать, и я была уверена, что у него все вскоре получится. За последние 2 года учебы у него появилось несколько перспективных идей, для проработки которых требовалось поездить по магическим библиотекам мира и поискать экзотические ингредиенты за пределами Англии. Что ж, удачи ему. Часть 44. В стране же становилось неспокойно. Началось все еще в январе 1996 года, когда был совершен уже 2-й за последние несколько лет побег из Азкабана. Из знакомых нам слизеринцев сбежали Робастан Лестриндж, Тадеус Траверс и Уилхаф Мальсибер. Прочитав в газете имя последнего, вспомнила данное самой себе еще в школе обещание при возможном нападении сразу бить на поражение. Остальных мы не знали лично, хотя имена Беллатрис и Лестриндж, ее мужа Радольфуса, Антонина Долохова и Августа Руквуда были нам знакомы. Помнится, последнего я даже наблюдала издалека на свадьбе Верити. Мы с Северусом не были удивлены, через неделю получив обширный заказ от Люциуса Малфоя на зелье ментальной ясности и зелье маны. Именно этот недешевый комплекс зелья и помогал быстро восстановиться от длительного воздействия дементоров. Было понятно, для кого так срочно понадобились эти зелья. Сбежавшим из Азкабана пожирателям смерти срочно требовалось восстановиться. Зелья мы продали, да и не было причины их не продать. Их вообще можно было заказать в любой аптеке. Как результат, к середине весны в стране начались беспорядки, темный лорд набирал силу. Теперь же, в начале июня, министерство наконец официально признало возрождение темного лорда свершившимся фактом и настоятельно призывало всех не паниковать. А вот в записке от моего осведомителя в Аврорате мистера Макланистера отчетливо прозвучал совет быть осторожнее. Ходили слухи, что темному лорду требовался хороший зельевар, и он был бы не прочь заполучить именно того зельевара, что разработал зелье для восстановления после дементоров. Мда, вовремя Северус ушел из Хогвартса. Нам не нужно было подобное внимание. Недолго посовещавшись, мы отключили камин и перешли на осадное положение, усилив охранные чары на границе нашей территории. В Британии активно шел передел власти, Фадж ушел и новым министром стал Руфус Скримджер. Нам же не было дела до политических разборок в магической Англии, у нас был малолетний сын. Теперь все новости мы получали лишь из писем и газет. Следующие пару лет мы провели, буквально закуклившись у себя в лесу, изредка выбираясь в волшебный мир. Получать заказы на варку зелий мы предпочитали в основном через аптеки Совой или по переписке с индивидуальными заказчиками и лишь иногда варили индивидуальные зелья для хороших проверенных знакомых. О проклятии Дамблдора мы узнали из письма, принесенного Хогвартской Совой в октябре. В письме директор просил меня и Северуса разработать зелье для лечения темномагического проклятия. Северус отправился в Хогвартс, дабы посмотреть, о каком проклятии шла речь. Оказалось, у Дамблдора от неизвестного проклятия почернела рука и зона поражения неумолимо росла. Мне же было непонятно, Почему Альбус просто не отсек себе руку по локоть и не восстановил ее после этого с помощью моего зелья регенерации? Прихватив нужные зелья, Северус отправился обратно в Хогвартс. К концу года директор вновь лучился взглядом поверх очков половинок со страниц ежедневного пророка, причем на колдографии были отчетливо видны обе руки. Никаких проклятий ни на одной из них больше не наблюдалось. В декабре 1996 нашему сынишке исполнилось 4 года. Себастьян рос умным ребенком, а главное, любопытным. Он любил наблюдать, как мы с Северусом работаем в лаборатории, и даже уже пытался помогать. Муж с удовольствием рассказывал мальчику о том или ином ингредиенте, когда добавлял их в котел. Мы вообще взяли за норму проговаривать все, что делали в лаборатории. Себастьян уже начинал задавать вопросы по ходу действия, и это было прекрасно. Единственное, что меня напрягало в воспитании сына, так это недостаток общения со сверстниками. На слова Северуса, что и он, и я тоже росли сами по себе без всякого общения, и что получились вполне нормальными людьми, я лишь вздыхала и смотрела укоризненно. Я уже давно рассказала мужу про свою прошлую жизнь. Мы постоянно черпали из моих воспоминаний новые идеи для своих экспериментов. Поэтому Северус прекрасно знал, что хоть я и росла одна в лесу в этой жизни, но уже была сформировавшейся личностью. И что использовать как доказательство тот факт, что я в этой жизни при абсолютно никаком воспитании выросла вполне нормальным человеком, было нечестно. А в мае месяце маломальски стабильная политическая ситуация в стране пошла в разнос. В конце месяца Альбус Дамблдор был прямо в Хогвартсе убит бешеной белой Лестриндж. Об этом со страниц экстренного выпуска истерил ежедневный пророк. Без противовеса в лице Дамблдора, уже к августу темный лорд смог собрать достаточно силы и сторонников, чтобы успешно завершить начатый с убийства Дамблдора военный переворот. Подвижники темного лорда убили министра Скримджера и в открытую взяли власть в свои руки. С этого дня на нас с Северусом стали откровенно давить. Все чаще стали приходить просьбы встретиться с тем или иным представителем партии темного лорда. Началось все достаточно безобидно, с просьбы от Люциуса Малфоя встретиться в августе 1997 года, дабы обсудить заказ на персональные восстанавливающие зелья для него. Малфой как раз только что вышел из Азкабана после года отсидки. На встречу Северус сходил, помощь с зельями согласился, а вот встретиться еще с парой знакомых со Слизерина и обсудить открывшиеся возможности и перспективы в обновленной магической Британии отказался, сославшись на свою занятость. Затем была еще пара писем из ставки темного лорда. Одно было даже за подписью самого лорда Волан-де-Морта. С каждым письмом тон становился все более угрожающим. Когда же Северус отказался даже от лестного предложения стать личным зельеваром темного лорда, нам пришло последнее письмо с одной единственной фразой «Вы пожалеете». Что ж, Леоядство ест, как говорится у маглов, жребий брошен. Мы больше не отвечали на письма с заказами на зелья, которые приходили от известных нам сторонников темного лорда. Из газет мы знали, что директором Хогвартса стал нейтрал Амадеус Гринграсс, младший брат лорда Гринграсса и дядя Дафны. Возможно, это была попытка темного лорда привлечь под свои знамена нейтралов, не знаю. Но нам с Северусом это развязало руки, позволив выполнить заказ на зелье от Хогвартса. Это было особенно важно, так как в школе новые преподаватели, близнецы Крэу, творили абсолютные непотребства, разрешили физические и магические наказания детей. Школьной медведьме еще никогда не требовалось такое огромное количество зелий. Она почти каждую неделю присылала сову со списком срочно требующихся эликсиров. Перечень и количество необходимых препаратов ужасали. В конце декабря, как раз в день рождения Себастьяна 27 декабря, неизвестная, неимоверно голодная сова принесла лично мне записку от Гарри Поттера. Мальчик вспомнил мои слова, сказанные ему еще в конце первого курса. В письме была просьба о зельях, в основном восстанавливающих и бодроперцовых, и робкая попытка прощупать почву на тему возможной дополнительной помощи едой, одеждой, лечением и убежищем. Посовещалась с Северусом. После прошлой жизни мне было откровенно боязно влезать в эту войну, но теперь у меня были Северус с Себастьяном, и если я хотела лучшего будущего для всех нас, то именно сейчас и пришло время действовать. Муж думал так же. Накормленная сова, дожидавшаяся нашего ответа, полетела обратно, неся с собой предложение встретиться на окраине Питнафорде и заверение о непричинении вреда. Координаты для трансгрессии прилагались. На встречу Северус отправился один. Уже через полчаса в нашей гостиной появилось трое голодных, замерзших и неимоверно уставших подростков, Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. Уизли, выглядевший лучше своих друзей, буквально тащил на себе изможденного и очевидно больного избранного. Это был самый необычный день рождения Себастьяна за 5 лет его жизни. Во-первых, у нас были гости, и это не была его тетя Калисса. Во-вторых, я и Северус занимались именно гостями, кормили, лечили, устраивали в гостевой спальне, а не Себастьяном. Маленький эгоист был возмущен до глубины души. Мда, Северус поговорил с сыном, объясняя, что настало время быть мужчиной и помочь попавшим в беду волшебникам. К тому же день рождения мы могли справить и завтра. У нас даже гости теперь были. На следующий день подростки выбрались на завтрак лишь к 10 утра. Гарри Поттер после приема зелий выглядел намного лучше. В какой-то момент я даже испугалась, что у нас не хватит приготовленной на завтрак еды. Она буквально исчезала с тарелок голодных подростков. Сын на это чудо смотрел с открытым ртом. Было немного необычно есть на завтрак торт, испеченный мной для праздника, но в это странное утро идея понравилась всем. Мне же было приятно видеть, как закатывали глаза от этого нехитрого лакомства подростки. Я, конечно, понимала, что дело было вовсе не в моих кулинарных талантах, и от этого становилось немного больно. Дети, даже совершеннолетние, не должны были проводить жизнь в бегах от желающего уничтожить их психопата. Они должны были учиться. Подростки, не забыв взять с нас клятву о неразглашении, поведали историю своих приключений. Оказалось, все последние 4 месяца они провели в поисках крестражей Темного Лорда. Им даже недавно удалось найти и уничтожить один. На мой непонимающий взгляд Северус лишь сказал, что крестражи, запрещенная магия, это якоря, не дающие темному магу уйти за грань. Читал он о подобном во время учебы в Италии. Трио подростков поведало, что им предстояло найти еще несколько подобных якорей и что на данный момент идей, где искать у них не было. Поттер был особенно благодарен нам за временное убежище и возможность вылечиться, передохнуть и восстановить силы. Правда, ребята не собирались задерживаться у нас надолго, лишь просили дать им с собой еды, теплой одежды и лекарственных зелий. Отговаривать гриффиндорцев от их крестового похода мы с Северусом не собирались. Мы могли лишь дать им то, что они просили, и пожелать удачи. Уже 10 января Гарри Поттер и компания отправились дальше на поиски. Мы предложили не забывать нас и, если понадобится помощь, писать или, если не удавалось найти сову, оставлять сообщение для нас в лавке Вульф Пит на Форде. Калиссу о вероятности этого я предупредила и также оставила у нее для подростков заначку из зелий. Следующая просьба о помощи пришла в середине апреля. Гарри Поттер просил прислать настойку растопырника, экстракт бадьяна, рябиновый отвар и 3 порции оборотного. ХМ, кажется, у Трия были довольно серьезные ранения и какой-то новый план с проникновением куда-то под личиной. Выслали улучшенные версии всех лекарств и оборотного. Добавили в посылку на всякий случай и зелье регенерации. Что еще могли мы сделать? Зря я задавалась этим вопросом. Часть 45. Вечером 1 мая к нам прилетела хогвартская сова с призывом от Гарри Поттера встать на защиту Хогвартса. Мы с Северусом долго молчали, глядя в глаза друг другу. Время застыло, а мы все медлили и не решались сделать хоть один шаг. Мы оба ощущали судьбоносность требующего принятия решения. В конце концов я и Северус почти одновременно твердо кивнули друг другу и пошли собираться на битву. Если не мы, то кто? Да и жизни нам не будет при Темном Лорде. Не после того, как мы его откровенно послали. Себастьяна мы собирались оставить у Калиссы. Уже у сестры, временно попрощавшись с сыном, взяли друг с друга обоюдные обещания не лезть на рожон и бить, если придется из-под тишка и наверняка. Слизеринцы мы или кто, времени рассусоливать не будет, а дома нас будет ждать малолетний сын. Попасть в Хогвартс оказалось довольно легко, пожиратели еще не успели взять замок в кольцо. Помимо меня с Северусом, прибыли и другие взрослые защитники, 10 авроров, включая Джеймисона Маклонистера, члены группировки Дамблдора, так называемого Ордена Феникса, и небольшая группа молодых недавно выпустившихся учеников Хогвартса. В школе шла активная эвакуация младшекурсников, закончить ее было необходимо до истечения времени ультиматума Темного Лорда о выдаче ему Гарри Поттера. Организацию и руководство будущей защитой взял на себя отставной Аврора Ластер Грюм. Он довольно умело распределил роли. Так я оказалась поближе к воде, а Северус был определен в резерв с приказом действовать по обстоятельствам. Время затишья перед бурей истекло, и битва за свободу от тирании началась. Пафосно, но в тот момент охарактеризовать мои чувства как-то иначе не получилось. Для начала темный лорд направил на Хогвартс великанов. Насколько я поняла идею, великаны должны были сломать стены замка, дабы открыть проходы внутрь остальным войскам темного лорда. Эта атака быстро задохнулась, и это была всего лишь я, применившая свое коронное мозгокипятильное. Делать подобное с матерыми пожирателями смерти я опасалась, помнила я, как в свое время закрылся от моего импульса почивший Фенрир Сивый, а вот на великанов воздействовать была готова. Увидев неудачу с великанами, противник бросил в бой акромантулов, а затем и дементоров. С дементорами хорошо справлялся щит из патронусов. Твари гибли пачками. Арахниды же успешно карабкались по стенам замка и высоко прыгали, стреляя паутиной и сбивая с ног авроров, студентов и других стражей Хогвартса. Время миндальничать подошло к концу, я отчетливо увидела, как в какой-то момент стали умирать акромантулы, доставляющие наибольшие проблемы защитникам. В бой явно вступил маг земли, Северус. Он просто силой мысли и стихии отрывал головы паукам, ломал лапы и крушил панцири. Но, несмотря на все попытки защитников, в один момент пожирателям удалось ворваться в замок. Скорее всего, они воспользовались какими-нибудь потайными ходами. Теперь бои шли на всех этажах. Я пыталась по максимуму защищать сражающихся подростков, ставя щиты и изредка используя воды Черного озера, дабы смыть противников со стен и крытых переходов между частями Хогвартса. В один из таких моментов я неожиданно узнала сбитого с ног водой пожирателя. Мокрый и грязный Мальсибир разразился ругательствами и, как-то вычислив меня, попытался проклясть. Мое коронное мозгокипятильное, как нож сквозь масло, прошедшее сквозь защиту пожирателя, вмиг навсегда остановило этого мага. А между тем, битва становилась ожесточеннее, молодые защитники начинали терять уверенность в своих силах удержать замок. Неожиданно пожиратели получили сигнал к отступлению. Битва замерла, а затем, когда пожиратели покинули стены школы, над замком раздался голос темного лорда. Вы храбро сражались. Лорд Волан-де-Морт умеет ценить мужество. Однако вы понесли тяжелые потери. Если вы будете и дальше сопротивляться мне, вы все погибнете один за другим. Я этого не хочу. Каждая пролитая капля волшебной крови – утрата и расточительство. Лорд Волан-де-Морт милостив. Я приказываю своим войскам немедленно отступить. Я даю вам час. Достойно проститесь с вашими мертвецами. Окажите помощь вашим раненым. 17. Цитата из канона. Мы с Северусом воспользовались неожиданной остановкой в битве, дабы попробовать найти и помочь раненым. Так нам удалось достать из-под обломков Фреда Уизли. Парень был действительно очень плох. Пришлось споить ему глоток напитка живой смерти. Разобраться с его ранами в походных условиях было невозможно. Желая наконец избавиться от угрозы со стороны Гарри Поттера и полагая, что смерть избранного лишит защитников замка воли к сопротивлению, темный лорд поспешил выдвинуть новый ультиматум. Теперь уже лично Гарри Поттеру. А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер. Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер, и отыщу тебя и накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, кто помогал тебе скрываться от меня. Итак, 1 час, 17, цитата из канона. И ровно через час, этот жертвенный идиот Гарри Поттер действительно вышел на битву с Волан-де-Мортом. Гриффиндорец, мать его Лили. Я бы, наверное, ударила в спину темного лорда из-за угла или бы отравила. Но это я, слизеринка. А Гриффиндорец Поттер честно вышел на дуэль с сильнейшим магом Британии. И был, закономерно, убит. Ликующий темный лорд ступил на землю замка Хогвартс во главе своих пожирателей. Сложно было притворяться, что я, как и все, просто смотрела, как Волан-де-Морт издевался над Невиллом, поджигая у него на голове распределяющую шляпу, в то же время удерживая водяной щит под самим артефактом над головой мальчика. Отвлечение внимания фестралами, единорогами и кентаврами пришло как раз вовремя. Неожиданно вытащивший из шляпы меч, Невилл быстро разделался с фамильяром темного лорда, и не желающие сдаваться защитники вновь перешли к активному сопротивлению. Над полем возобновившейся битвы звучала новая песня «Паленый», но не сломленной шляпы. Мы знаем, что ныне стоит на кону, и нам не пристало бояться. Час мужества пробил на наших часах, и с жизнью не страшно расстаться. Не больно от темных заклятий упасть, не горько без друга остаться. Свободы огнем полыхают сердца, и некогда нам колебаться. 19. Переработанный стих Ахматовой «Мужество». В замок как раз подоспели жители Хаксмида. Заодно активизировались и домовые эльфы Хагвартса. Все силы были брошены на один финальный отпор Волан-де-Морту и его пожирателям. Медленно, по крупицам, удавалось остановить сторонников Темного Лорда. Уж слишком много стало защитников. Матерых пожирателей просто давили количеством. Постепенно сражение начало затухать, и лишь в большом зале еще шла активная битва. Мы с Северусом в ней не участвовали. Мы в это время откидывали в стороны камни разрушенных стен замка в надежде найти и спасти погребенных под ними заживо защитников. Помимо ранее вытащенного Фреда Уизли, удалось достать из-под обломков Лаванду Браун. Ее лицо было сильно изуродовано, и узнать ее удалось не сразу. Помогло заживляющее, кроветворное и зелье регенерации. Проснется девушка уже здоровая и очень голодной. Узнали о деталях финальной битвы неубиваемого Гарри Поттера и лорда Волан-де-Морта мы с Северусом лишь на следующий день. Мы до последнего продолжали биться за жизни раненых и покалеченных. Нам помогала мадам Помфри. Точнее, это мы ей помогали. Покинули замок мы лишь следующим вечером, оставив напоследок с медведьмой все свои запасы зелий. Мы с мужем были изрядно измотаны. Сутки на ногах, множество магозатратных чар во время битвы и после, постоянное напряжение. У нас хватило сил лишь трансгрессировать домой, очиститься магией и упасть в кровать. Проснулись мы уже в очищенной от тьмы Британии, если верить ежедневному пророку. Верить этой газетенке мы не собирались. Мы ведь с Северусом не идиоты. Хотя я и надеялась, что по крайней мере на некоторое время в стране установится мир. Мира хотелось очень сильно, особенно для подрастающего сына. Сына, которого с нами в доме не было. Осознание этого и внезапная жгучая необходимость доказать факт нашего обоюдного выживания во вчерашней битве не на жизнь, а на смерть, буквально заставило нас с Северусом наброситься на друг на друга. Нежности не было, здесь и сейчас она была бы неуместна. Была лишь страсть, желание сильнее вцепиться в тело партнера и подмять его под себя, дабы удостовериться во вновь обретенном контроле над жизнью. Я кусалась и царапалась, как какая-то бешеная кошка, и от каждого нового засоса, оставленного на теле мужа, я все больше заводилась и текла. Северус как скала нависал надо мной и пытался обездвижить и придавить к кровати. Силы явно были неравны. В итоге муж вышел победителем в этой спонтанной схватке и силой раздвинув мои колени, с размаху вошел в меня. Дальше были лишь мои стоны и сильные, немного хаотичные движения Северуса в моем теле. Надолго нас не хватило. Вскоре, после особо острого и сильного толчка меня выгнуло, и любимый мужчина незамедлительно последовал за мной, изливаясь и погребая мое тело под своим. Остывали мы долго. Тело было наполнено негой, двигаться не хотелось. Я, выбравшись из-под Северуса, лежала, прижавшись к его боку, изредка водя своими пальцами по плечу мужа. Вставать все-таки пришлось. Где-то там в Питнафорде волновалась сестра. Отправить ей вчера записку я не подумала. Нехотя выбравшись из кровати, прошлепала к столу в кабинете и, быстро накатав записку, отправила ее с Флейм. Вернувшийся почтальон принес ответное письмо, в котором говорилось, что Калисса вместе с Себастьяном нагрянут к нам домой после обеда. Что ж, стоило по-настоящему умыться и заняться готовкой завтрака для нас с мужем. Жаря яйца с зеленью и сыром, я с некоторой опаской рассуждала, что же нас ждало дальше в жизни в магической Британии, ведь обычно такие быстрые и жесткие перемены не несли в себе ничего хорошего. Нежно обвившие меня за талию руки, бесшумно подкравшегося мужа и трепетный поцелуй в шею, неожиданно заставили меня полностью успокоиться. Внезапно появилась твердая уверенность, что все будет хорошо и что вдвоем с любимым нам по силам было преодолеть любые невзгоды. А через 9 месяцев у нас родилась девочка. Назвали мы ее Викторией.